Глава 44. На вершине их встретило с полдюжины драугров, выбравшихся из кустов. Гнев Атрея усилился. Он стремительно выпускал стрелы, уже не заботясь о том, чтобы как следует прицелиться, и яростно кричал. Этим он напоминал прежнего Кратоса, безжалостно разделывающегося с врагами. Все яснее проявлялись признаки того, что сын идет по той дороге, от которой Кратос хотел его уберечь. Неужели такова судьба мальчика? Неужели ничто нельзя изменить, сколько ни пытайся? «Мальчик, руна», — сказал Кратос, как только с врагами было покончено. Атрей, не поморщившись, ткнул кончиком охотничьего ножа свой палец и кровью начертил черную руну на поверхности каменного выступа, по тайной двери на мост Биврюста. «Вырежи!» — показал он на знак. Кратос вырезал очертания руны волшебным резцом. По всему задрожавшему камню пошли волны магического света. Каменный выступ раскололся, и из расширяющегося проема полилось ослепляющее сияние. «Получилось! Идем!» — воскликнул Атрей. Они приблизились к мосту в иной мир, окутанному исходящей от врат энергией, и остановились, прикрывая лица руками, пока врата открывались. «Ого! Йотунхейм! У нас получилось!» — восторженно сказал Атрей. «Он прекрасен, не правда ли? Помню, однажды!» — начал было Мимир, но тут же его лицо побледнело. «Брат, берегись!» Бах! Сзади на Кратоса налетел Бальдер, толкнувший и впечатавший его в колонну моста с такой силой, что камень едва не треснул. Ударная волна даже сшибла Атрея с ног. Сорвав Левиафан с плеча Кратоса, Бальдер рубанул им по плечу бога войны. Когда Кратос потянулся за своим оружием, Бальдер дернул его руку, скрутил ее под рукоятью топора и крепко зажал. Потом сжал затылок Кратоса и снова стукнул головой о каменный столб. «Скучал?» — спросил Бальдер со злобной ухмылкой. «Беги за врата!» — крикнул Кратос. Поспешно выпущенная стрела пронзила левую щеку Бальдера, прошла через рот и вышла из правой. «Нет, я тоже бог, я справлюсь!» Атрей быстро выпустил одну за другой еще несколько стрел, подбегая ближе и целясь в спину и плечи Бальдера. Несмотря на то, что все стрелы попали в цель, он, похоже, даже не обратил на них внимания. «Неужели?» — ехидно произнес Бальдер. Не совсем четко, из-за древка стрелы во рту. Атрей остановился в дюжине шагов от него и поднял лук, целясь прямо в висок врага. «Отпусти его!» Молниеносным движением рукой назад Бальдер ударил мальчика, отчего тот рухнул на землю. Потом с презрением вырвал стрелу из щеки. «Ой, как неудачно приземлился!» Насмешливо процедил Бальдер. «Я убью тебя!» Взревел Кратос. «Ага, если сможешь!» Кратос схватил Бальдера за горло и обрушил на его лицо град стремительных ударов кулаком. Не почувствовав их, Бальдер оттолкнул Кратоса. С пошатнувшегося каменного столба упал булыжник, приземлившись рядом с Бальдером. Когда вслед за ним прилетел другой, Бальдер схватил его и ударил Кратоса по голове, оглушая. Пока Кратос приходил в себя, Бальдер воспользовался этим, чтобы схватить первый камень с острым концом и пронзил им Кратоса, прижимая к колонне врат. По каменной поверхности побежали трещины. «Бальдер, отпусти их, возьми меня, я все сделаю!» Умоляюще выкрикнул Мимир, но Бальдер только ткнул его коленом. «Заткнись!» — отрезал он и снова обратился к Кратосу. «Я дурак! Все это время я думал, что мне нужен ты, но ты просто мясо! А мозгом оказался мальчишка! Отец получит от него все, что нужно, чего бы это ни стоило!» С каждым словом Бальдер ударял по лицу и по голове Кратоса. Затем загнал острый осколок еще глубже в окровавленный живот бога войны. Тем временем Атрей в 20 шагах от них поднялся на ноги. Кратос испустил дикий вопль полной ярости и отломил кусок острого камня, освобождаясь. После чего согнулся пополам от пронзительной боли, и Бальдер топнул ногой по его спине. Кратос попытался подняться на ноги, но Бальдер толкнул его лицом на траву, прыгнул на спину и принялся дубасить кулаками по голове. Повинуясь, казалось, только боли, Кратосу удалось таки оторваться от земли, подняться на ноги и сбросить Бальдера, осыпая градом ударов его лицо и живот. Бальдер отступил, и Кратос бросился на него, прижимая плечи противника к каменному столбу. Камень содрогнулся. Наконец-то раскололся на куски и посыпался обломками. «Нет!» — одновременно воскликнули Бальдер и Атрей. Врата обрушились, просияв напоследок ослепительной вспышкой. Обломки засыпали Кратоса с Бальдером и подняли облака густой пыли. Атрей пробрался через обломки в поисках отца, но первым на ноги встал Бальдер. Слегка пошатываясь, он опирался на обломок, готовясь к продолжению драки. Не дожидаясь отца, Атрей выхватил нож и пошел на Бальдера. «Ты сломал врата! Это был единственный проход в Йотунхейм!» «Ах ты, тупой ублюдок!» — выпалил Бальдер. В это мгновение Кратос наконец-то поднялся среди обломков, отталкивая большой валун, не дававший ему выпрямиться. «Уходи отсюда, мальчик!» — приказал он, не сводя взгляда с Бальдера. «Да!» «Разумеется, малыш, беги прочь, как испуганный кролик. Пусть твой папочка сам как-нибудь разберется. Не мешай взрослым!» Атрей зарычал, поддаваясь приступу ярости и в бешенстве бросаясь на бога Аса. На полпути к неминуемой гибели его перехватил Кратос. «Пусти меня!» — завопил мальчик. «Успокойся, к этому ты не готов!» «Я готов!» — крикнул Атрей и со всей силы оттолкнул отца. Кратос инстинктивно ответил на силу силы и отбросил от себя Атрея. Тут же он понял, что позволил своему гневу одержать верх над рассудком, направил свою ярость на сына, сделал то, что тысячу раз в прошлом обещал себе никогда не делать. Бальдер хрипло расхохотался, взирая на жалких, по его мнению, отца и сына. «Мальчик, я...» — начал Кратос. Атрей ловко натянул тетиву и, не задумываясь ни на мгновение, наложил стрелу. «Трума!» — выкрикнул он заклинание. И выпустил стрелу в отца. Удар, заряженный магической энергией стрелы, отбросил Кратоса назад, и он упал на колени, доламывая то, что осталось от ворот. «А я-то думал, это у меня так себе семейка!» — театрально захлопал в ладоши Бальдер. Утратив остатки благоразумия, Атрей побежал на Бальдера, размахивая ножом. Тот ловко схватил мальчика за горло и приподнял его, держа на вытянутой руке. Атрей в отчаянии погрузил нож в предплечье Бальдера, но, судя по лицу Аса, не причинил тому никакого вреда. «Повезло тебе, что я не собираюсь убить тебя прямо сейчас!» «Нет!» — слабо выдохнул Кратос. Бальдер лишь равнодушно скользнул взглядом по торчавшему в его руке ножу. «Твой отец прав. Ты совсем не готов!» — ухмыльнулся он. «А теперь будь так добр, подержи это для меня!» С этими словами он выдернул из предплечья нож, словно это была безвредная колючка, и без всякой жалости воткнул его мальчику в плечо. Атрей завопил от пронзившей его боли, пробежавшей по шее и едва не разломившей голову. На лице его отобразился ужас. Дыхание надолго задержалось. Желудок выворачивался наизнанку и рвался наружу. Бальдер повернулся к Кратосу, злобно усмехнулся и высокомерно улыбнулся, махнув рукой на прощание. Затем обхватил мальчика рукой, словно свернутое одеяло, перехватил его поудобнее и подбежал к краю обрыва. Оглянувшись и бросив на Кратоса последний взгляд, полный презрения, он прыгнул в пропасть и пропал из вида, прежде чем его враг успел подняться на ноги. «Атрей!» — крикнул Кратос, заставляя себя держаться на шатающихся ногах. Ни медля, ни секунды, он тоже подбежал к обрыву и прыгнул.